Не сомневаюсь. А теперь, если вы не возражаете, я... Знаете ли вы, продолжал Карпентер, совершенно не слыша того, о чем говорил Кристофер, что я часто думал о том, что ваша вера, я никоим образом не выказываю неуважения, имеет много общего с верой, господствующей в этой темной глуши. Я думаю об индуистах с их экстравагантными богами, священнослужителями и приношениями, или о буддистах Тибета с их иерархией святых и свечами, всегда зажигаемыми на алтарях из золота и серебра. Конечно, я никогда не был в их дикарских храмах, но я доктор Карпентер, — прервал его Кристофер. Извините, но я пришел сюда не для того, чтобы беседовать о теологии. Возможно, мы поговорим об этом в другой раз. А пока есть другие вопросы, требующие, чтобы им уделили внимание. Получив отпор, давно страдающий великомученик из Калимпонга улыбнулся, обнажив щербатые десны, и кивнул. «Да, конечно, мистер Фрейзер говорил мне о вашем приезде и что вы, возможно, захотите задать мне некоторые вопросы. Он не сказал, что будет темой нашего разговора, но отметил, что он будет строго конфиденциальным. Я уверяю вас, что сделаю все возможное, чтобы найти ответы на ваши вопросы, хотя я не могу представить, какое отношение ваши дела могут иметь ко мне, мистер Уайлэм. Я не разбираюсь в торговле и коммерции. Здесь я преследую одну цель. Я приобретаю души, спасая их от ада, хотя цена, которую я плачу за них, выражается не медными монетами. И уж если на то пошло не серебряными или золотыми, она... Извините, если мистер Фрейзер в разговоре с вами выражался несколько загадочно. Я приехал в Калимпонг по важному делу, которое вполне может и не иметь к вам никакого отношения. Тем не менее, вероятно, что вы в состоянии кое-чем помочь мне. Я понял, что именно вы ухаживали за тибетским монахом, умершим здесь несколько недель назад. Монаха звали Цевонг. Мне нужна любая информация о нем. Миссионер с интересом посмотрел на Кристофера, словно ожидал совсем другого вопроса. Казалось, однако, что вопрос вывел его из равновесия. Улыбка сползла с его лица, на смену ей пришел пронизывающий, испытующий взгляд. Он потер кончиком пальца переносицу, сдвинув на лоб очки. Он явно взвешивал свой ответ, и когда, наконец, ответил, то сделал это очень осторожно. «Я не могу понять, какое отношение к вам или мистеру Фрейзеру может иметь этот монах? Он не торговец, просто несчастный поклонник сатаны, у которого ни гроша не было за душой. Могу я спросить, почему он вас интересует?»